Глава 5. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название Таврида. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор пространства в 175 миллионах километров от центральной планеты Херсонес-9. Дата – 4 марта 2215 года. Османы опять побежали из сектора, благо им не привыкать это делать. Криптотурки вообще любили атаковать, а после непродолжительной схватки, если противник отказывался капитулировать и стоял на своих координатах, как вкопанный, быстро отступали на безопасное расстояние, чтобы перегруппироваться, а затем снова попытать счастье в очередной атаке. Нередко, правда, такое отступление превращалось в паническое бегство. Но сейчас, к нашему с Хиляевым и Беловым огорчению, враги только лишь убежали на расстояние в 300 тысяч километров, дальше не собирались. Во-первых, русские корабли, скованные Корой и Вагенбургом, не могли так быстро разбить собственное построение и погнаться за отступающими галерами. А во-вторых, к сектору в этот момент подходила основная эскадра султана Селима, состоящая из 8 огромных галер. Так что паники у крипто-турецких капуданов в данный момент не случилось. Однако потери после второго навала у них, надо признать, оказались существенными. 4 легких крейсера, которые находились в первой линии конуса и хлопнулись со всего размаха о нашу баррикаду, в итоге так и не смогли оправиться от удара, добитые русскими артиллеристами с близкого расстояния. Также в виде космического мусора рядом с нашим каре осталось летать еще 3 легкие галеры, которые до последнего пытались растащить поставленные в виде заслона корабли, но не смогли и не успели этого сделать, сгорев в пламени русских орудий. «Так можно и всю османскую эскадру перебить с нулевыми для нас потерями», — усмехнулся Дамир Ринатович Хиляев, связываясь со мной и Беловым по локальному каналу. «А ты боялся, Александр Иванович? Враг не такой глупый, как вы о нем думаете», — покачал я головой. «Пусть для того, чтобы понять свою ошибку, ему и требуется гораздо больше попыток и шишек на голове, тем не менее противник учится, и каждую новую атаку отбить нам будет все сложнее и сложнее. Тем более, что менее чем через час здесь появится сам султан Селим. Вот тогда мы с вами по-другому запоем, уважаемый Дамир Ринатович. Давайте тоже не преувеличивайте умственные способности османских капуданов и боевые характеристики их кораблей», — отмахнулся вице-адмирал Хиляев. — «Мы еще посмотрим, как эти золотые галеры поведут себя в бою. Все о них почему-то говорят как о супероружии, а я, например, ничего такого перед собой не вижу. Ну, огромные, массивные, труднопробиваемые для палубной артиллерии. Но, с другой стороны, неповоротливые крайне. Наши крейсера и даже линкоры в сравнении с тяжелыми галерами корпуса Селахдаров султана Селима — настоящие живчики. Вот если бы нам хорошую эскадру из 2 ваших дивизий прежнего состава, — замечтался я, отвечая на мнение Дамира Ринатовича, — да еще чтобы все со 100% характеристиками, тогда еще можно было попробовать потягаться с галерами и действительно размотать их с помощью более быстрого маневрирования и захода с флангов и тыла. Но сейчас с теми кораблями, которые у нас имеются под рукой и ограниченные в действиях, находясь в каре, мы ничего не сможем противопоставить дредноутам султана. «Сейчас это и проверим», — хмыкнул вице-адмирал Хиляев, готовя свои экипажи к очередному навалу османской эскадры. Однако я, как всегда, оказался прав. Противник учился на своих ошибках, и Хиляев, хоть и сильно этого хотел, так и не дождался третьей по счету атаки, прождав и промаявшись в бездействии целый час. Капуданы турецких галер, тех, что остались на ходу после 2 неудачных попыток нас уничтожить, решили больше не геройствовать, а дождаться подхода кораблей султана и уже тогда совместными усилиями, наконец, разделаться с этими стойкими и не желающими сдаваться геурами. Так и произошло. Тяжелые галеры Селима VII, как только прибыли в сектор, даже без какой-либо подготовки и перестроения, окруженные своими более легкими кораблями поддержки, что сейчас шли рядом, прячась от огня русских канониров за широкими полями гвардейских дредноутов, рванули на общий штурм нашего каре. Какую же грубую ошибку снова допустил противник? Криптотурки ринулись на наше построение с одного единственного направления, не став разделять свою эскадру и тратить на это время. Видимо, настолько были уверены в своих силах. Что это дало нам? Дамир Хиляев и Кондратий Белов, наблюдая за движением вражеских кораблей и понимая, что с других углов на каре атаки не предвидится, начали тут же перегруппировывать имеющиеся у себя корабли внутри сферы, выстраивая их так, чтобы усилить фланг, откуда на нас шла лавина крипто-турецких вымпелов. Таким образом, мы несколько сглаживали мощь первого удара османов и одновременно увеличивали стойкость наших порядков. Вторая сложность, что возникла у турок уже на подлете к нашему построению. Султан строго-настрого запретил капитанам своих гвардейских галер, что сейчас неслись к Вагенбургу, бить тараном по своим же, ранее затрофейным нами кораблям. Отчего огромные галеры силакдаров вынуждены были сильно замедлить ход, чтобы выверенно ударить в баррикаду именно по русским кораблям, ее составляющим. Соответственно, снизив скорость, мощь такого удара оказалась намного ниже ранее запланированной. Тем не менее, капуданы выполнили приказ своего повелителя, попробовали бы не выполнить, и ни один бывший турецкий корабль, преграждавший им путь, в итоге не пострадал. Галеры били четко по русским дредноутам, к сожалению, окончательно разбивая их в хлам своими громадными бронированными носами, в итоге разрывая наши несчастные корабли на куски. Тут нам с адмиралами пришлось срочно объявлять эвакуацию экипажей тех кораблей, которые в результате удара получили критические повреждения. Таковых оказалось аж целых 5 единиц. Однако нет худа без добра. Своей гибелью данные корабли погасили энергию первого удара вражеской эскадры, снова заставив османские корабли завязнуть на подлете к каре в попытках растащить, наконец, эти связанные и примагниченные между собой остовы кораблей. Криптотурки также заодно пытались утащить к себе в тыл и трофейные корабли своих собратьев, в частности авианосцы, которыми мы с Кафтарангом Жилой не так давно завладели. Султан Селим все еще горел желанием освободить своих пилотов и гвардейские истребители Шахины, запертые в ангарах данных кораблей. Поэтому сейчас турки скорее даже не пытались добраться до нашего каре, которое к тому же после перестроения перестало таковым быть, а полностью сосредоточились на разборке гуляй-города по кирпичикам. Чем мы и пользовались, нещадно долбя с ближней дистанции по вражеским кораблям, выжигая защитные поля султанских галер, а также всех остальных кораблей эскадры противника. Вот сейчас очень помогли в деле мои «Соколы» и казачьи истребители «Наливайка», которые по приказу набросились на флагманскую галеру Селима в коротком непродолжительном бою, пусть и с существенными для нашей стороны потерями, но все-таки сумев опрокинуть тяжелые спаги и по итогу добравшись до трансляторов полей корабля, выжгли их к чертовой матери. Это, надо честно признать, не очень-то уменьшило общую защищенность данного дредноута, так как нивидийской брони на Лас-Султане было не меньше, чем на той же космической крепости, такой, к примеру, как Севастополь. Однако навал и победа майора Белла и полковника Наливайка прилично повлияли на моральный дух самого султана, которого чуть ли не в первый раз за свою жизнь начало сильно подтряхивать в собственном кресле в результате постоянных прилетов по галере от наших канониров. И эта самая растерянность Селима оказалась для нас спасительной. Именно сейчас я понял, что пора переходить в настоящую атаку. Атаку не на всю эскадру противника, на что у нас не было сил, а именно на Ла-Султану, что так близко стояло к моему одинокому и так манило собой. «Выходим из построения», — приказал я Алексе. «Делай все, что возможно, но подберись к флагману Селима хотя бы на десяток километров». «Подобраться несложно, господин контр-адмирал», — пожала плечами девушка-андроид. «Только вот потом навряд ли мы сумеем снова вернуться в строй, окруженные со всех сторон вражескими кораблями. Для чего нужно подходить к Ла-Султане, если мы не можем и не успеваем уничтожить данный корабль? Пожалуйста, не задавай лишних вопросов, просто делай», — прикрикнул я на свою помощницу, не имея времени объяснять ей свои действия. «Да, и еще, соедини меня с кораблями Хиляева и Белова. Быстро, быстро, быстро!» «Соединяю». «Товарищи адмиралы, мне срочно нужна ваша помощь», — обратился я сразу к обоим. «Видите галеру султана, а также, что мой одинокий сейчас вытворяет в пространстве?» «Вы куда направились, Александр Иванович? На смерть?» — недоуменно воскликнул адмирал Белов, наблюдая, как мой крейсер вылетает из общего построения и буквально бросается внутрь своры турецких галер. «Прошу, сделайте то же самое», — воскликнул я. «Одинокий один Ла-Султану не удержит. Она уволочет его за собой». В этот момент Алекса выполнила таки мой приказ и, искусно маневрируя, подвела наш крейсер на нужное расстояние. Далее в дело пошли пресловутые магнитные тросы, четыре из которых вырвались в пространство из корпуса «Одинокого», прошили космос и присосались к борту флагманской галеры «Селима». «Повторяю, я один ее не удержу», — поторопил я своих товарищей. «Давайте быстрее». «Ну ты даешь, Васильков», — только и сказал Дамир Филяев, качая головой и тут же исчезая с экрана. Наших бравых адмиралов-черноморцев можно, конечно, иногда было обвинить в глупости, но в отсутствии реакции, тем более в такой критический момент боя, никогда. Вот поэтому уже через пару минут рядом с «Одиноким» стояли линкоры «Рюрик» и «Ритвизан», которые, как и мой многострадальный крейсер, сейчас получали со всех сторон бесчисленные заряды плазмы по обшивке, но прямо держались и, что более важно, держали с собой с помощью тросов нашу сегодняшнюю добычу в виде золотой гвардейской галеры. Ла-Султана, с одной стороны, не имея возможности в тесноте и хаосе, что происходило вокруг, а с другой, удерживаемая с помощью магнитных тросов сразу тремя русскими кораблями, отчаянно пыталась сорваться с места и выйти на оперативный простор. Но не тут-то было. «Одинокий», «Ритвизан» и «Рюрик» изо всех силовых установок держали ее с трех сторон, как охотники, пойманного ими на аркан хищного зверя. В то же самое время пришедшие в ужас от увиденного капуданы других гвардейских галер, находящихся поблизости, постарались добраться до флагмана своего повелителя, чтобы выручить его, однако ничего у них не получилось. Мешанина вокруг была такая, что пробиться огромным неповоротливым галерам к месту события было просто нереально. Вокруг них суетились собственные корабли, летали безжизненные остовы гуляй города. Тут же были свои же затрофейные и уже вроде как освобожденные линкоры и авианосцы. А еще под ногами мешались русские, что на своих юрких крейсерах и эсминцах, ловко маневрируя, врезались во вражеские корабли, добавляя хаоса в эту битву. «Затянем Ла-Султану внутрь каре и с помощью наших славных морпехов зачистим ее вплоть до султана», — решил Дамир Филяев, появляясь передо мной на экране. «Молодец, Александр Иванович, отчаянно придумал». «Затянуть, может быть, и получится, хотя я не уверен, что у нас хватит на это мощности силовых установок», — хмыкнул я. «Но этого на самом деле и не потребуется». «В смысле?» — не понял вице-адмирал. «Если останемся на прежних координатах, через минуту-другую здесь будут корабли противника, которые отобьют галеру. Надо срочно оттаскивать ее к себе в домик. Я уже связался с командирами моих дредноутов, которые нам с этим помогут. Давайте им отбой». «Пусть остаются на своих прежних позициях и не рискуют», — отрицательно замотал я головой. «Да почему? Объясните же!» — воскликнул Дамир Ринатович, у которого, наверное, в голове уже возникла картинка плененного или убитого им султана Селима. «Потому что мы не станем захватывать данный корабль», — уверенно ответил я, слегка улыбнувшись. «Если бы я вас не знал ранее, то подумал, что вы сошли с ума, контр-адмирал», — также улыбнулся мне Кондратий Витальевич, в отличие от Хиляева, кажется, начинающий догадываться, что я задумал. «Да что вообще происходит?» Между тем возмутился Дамир Ринатович, непонимающе хлопая глазами. «У меня скоро Ритвизан либо расплавится от зарядов, которыми поливают линкор со всех сторон, либо у него откажут двигатели. Можно побыстрее объяснить, что ты там напридумывал, а, Васильков?» «Постараюсь. А вы оба, в свою очередь, пообещаете, что беспрекословно выполните мои требования», — ответил я, вопросительно посмотрев на адмиралов. «Смотря что ты задумал», — пожал плечами Хиляев. «Я уже к этому привык, так что обещаю». Первым поддержал меня Кондратий Витальевич. «Говорите скорее, а то мой Рюрик чувствует себя не лучше, чем флагман Дамира Ринатовича». «Итак, для начала хочу вас разочаровать», — начал я. «Захватить и тем более зачистить вражеский флагман у нас не получится. Нет на это ни сил, ни тем более времени. На Ла-Султане, помимо автоматической системы обороны, находятся несколько сотен отборных штурмовиков Силахдаров. При всем уважении к нашим морпехам, победить этих закованных в немедийскую броню гвардейцев будет, ну если возможно, то невероятно сложно. К тому же, чтобы организовать абордажную атаку, требуется по крайней мере полчаса на подготовку и сбор всех штурмовых команд нашей эскадры. «Одолеем, я своих ребят знаю», — ответил на это Дамир Хиляев. «А дополнительное время вы где найдете, господин вице-адмирал?» — задал я ему вопрос. «У нас на все про все минут 15. Далее оставшиеся корабли султана, которые к этому моменту уже разобрали нашу баррикаду до основания, доберутся до каре и прикончат всех нас. И поверьте, зная, что их повелитель находится в беде, турецкие капуданы и янычары не отступят и будут драться до конца». «Но ведь Селим так близко», — — с жалостью воскликнул вице-адмирал Хиляев, в отчаянии от того, что не сможет перед своей гибелью насладиться смертью еще и великого султана. Зачем же тогда мы вообще рисковали своими кораблями, пытаясь поймать эту золотую рыбку, и, замечу, по-прежнему это делаем? «Просто повышаем ставки, господин вице-адмирал», — загадочно улыбнулся я. «Ставки?» — переспросили сразу Белов и Хиляев. «Это для чего вообще?» «Для начала диалога», — ответил я, отворачиваясь от монитора, на котором застыли с удивленными лицами мои товарищи, и поворачиваясь к главному экрану в командном отсеке, с которого на меня уже смотрели до боли знакомые глаза из-под густых бровей. «Еще раз приветствую вас, султан. Признаюсь, не очень скучал, но вы так настойчиво начали преследовать наш Черноморский космический флот, что почувствовал необходимость еще раз увидеться и обсудить пару моментов».